не будучи уверен, что где-либо и когда-либо еще раз заговорю о столь тонкой и сложной проблеме, как интимные отношения, остановлюсь особо лишь на одном примере нашего глубокого невежества в этой сфере. Речь пойдет об одном из самых удивительных созданий природы, по сложности и богатству своего строения, уступающего разве лишь мозговой ткани, о мужском семени. Оно представляет собой не только эстафету, направленную из глубины веков в будущее во имя воспроизведения человеческой жизни, но и удивительный фермент, нормализующий и активизирующий целый ряд жизненно важных процессов в женском организме. Представляет собой волшебное средство, которое во время полового общения посредством своего химизма и своего полевого воздействия как раз и дополняет до необходимой гармонии полярность различных полов, закрепляя их единство. Но каким же образом чаще всего относимся мы в повседневном быту к этому воистине волшебному, богатейшему, столь непросто вырабатываемому мужчиной и столь необходимому для женщины дару природы? Прежде всего и чаще всего стараемся его убить, уничтожить. Либо это прерванное общение, и чудо природы выбрасывается прочь, либо это применение презервативов, и бесценный фермент отправляется на свалку, либо его всячески вымывают и протравляют. Но ведь цивилизованные люди давно уже знают, что женщина может забеременеть лишь в течение 48 часов своего месячного цикла. Эта ее готовность легко определяется по некоторому повышению температуры влагалища, которое происходит один раз в цикл. Итак, разнесите границы безопасности, предохранения назад и вперед на несколько дней от границы опасной зоны. А остальное время пускай женский организм будет поглощать с пользой для себя этот чудесный катализатор, усиливающий жизненную интенсивность всех без исключения протекающих в ее теле и в ее психике процессов. Не могу сказать, как конкретно должно быть организовано просвещение, каким должен быть ликбез в области интимных отношений, но без него обходиться и дальше просто невозможно. Слишком много теряем. И главное, ради чего? Сейчас, после больших колебаний, я все же расскажу то, о чем не знают, к сожалению, многие записные сексологи. Конкретного решения задачи, которая будет сейчас поставлена, пока не знаю. Но предмет этот обозначить необходимо, чтобы найти важное решение усилиями коллективного разума. Абзацем выше я писал о том, что глупостью и варварством для женщин является пренебрежение столь ценной для нее субстанцией, как мужское семя. Еще более тупым и нелепым актом является бессмысленная растрата этой великолепной концентрации самой жизни также для мужчин. Осмелюсь остановиться на этой парадоксальной постановке вопроса чуть-чуть подробнее. Дело в том, что производство семени в мужском организме требует очень больших затрат, в том числе энергетических. Потенциал мужчины и его мышц, и его сердца, и его разума на следующий день после выброса заметно ниже, чем до того. Недаром же категорическим требованиям к альпинистам, например, перед восхождением, к боксерам перед матчем, к штангистам перед ответственными выступлениями является воздержание. С возрастом, скажем, после 40-50 лет, восстановление энергетического потенциала у мужчин требует все большего времени. В этих условиях, да и вообще независимо от возраста, бесконечная растрата семени, да еще к тому же глупо, преступно убиваемого, не доходящего до организма женщины, есть дело попросту вредное в масштабах и личных, и общенациональных. А между тем существует способ для того, чтобы развязать этот непростой узел. Здесь самое время сказать о том, на какой основе, на каком реальном фундаменте построена вся эта книга, которая лежит перед вами, читатель. Ее основу составляет прежде всего то, что апробировано лично мной, моими близкими, моими учениками, единомышленниками. Мы осмеливаемся утверждать лишь то, что прошло эксперименты на нас самих и принесло положительные результаты.